с привидениями. Четверо друзей вернулись к дачному дому, и как раз вовремя. «Я еду за покупками, папа остается», — сказала госпожа Брунсберг, садясь в машину. «А можно нам с тобой?» — спросила Анна. «Как хотите». Госпожа Брунсберг не возражала. Они припарковались возле рыночной площади. Недалеко в переулке был небольшой магазин. «Можно мы купим себе какие-нибудь сладости?» — спросила Анна, заходя внутрь. «А, так вот почему вы поехали», — засмеялась мама. «Ну, тогда выбирайте, но что-то одно, договорились?» Ребята сразу побежали к полке с вкусностями. «Мармеладные мишки?» — спросил Пауль. «Это не прикольно», — ответила Билли. «Почему? Очень даже», — отозвалась Анна. Конни огляделась. «А как насчет мармеладных лягушат?» — предложила она. «Они для нашего ручья как раз в тему». «Лады!» Пауль и Анна сразу согласились. Билли тоже была не против. Делать покупки с госпожой Брунсберг оказалось занятием небыстрым. «Можете подождать меня на улице», — сказала она. Так они и сделали. Возле двери на поводке сидела маленькая такса. Она жалобно скулила. «Твоя хозяйка или хозяин скоро придет», — решила утешить ее Анна и погладила собаку. Такса тотчас перестала скулить и, виляя хвостом, стала обнюхивать руки Анны. «У меня тоже есть собака. Его зовут Никки, но он остался с папой в саду», — стала рассказывать таксе Анна. Подошли Билли, Конни и Пауль, и пес перестал понимать, кому же теперь ему обнюхивать руки. Вдруг он радостно залаял. Пришла хозяйка и забрала его. Ребята остались одни. «Ну где твоя мама?» — спросил Пауль. «Не знаю», — пробормотала Анна. Из магазина вышли другие дети, но немного постарше. Один из мальчишек вышел вперед. «Откуда вы?» — спросил он. «Мы вас раньше не видели». «У нас тут летний дом», — объяснила Анна. Мальчишка и бровью не повел. «Это где?» «Старая аллея 2», — ответила Анна. «Старая аллея?» — уставился он на нее. «Это рядом с большой старой виллой?» Анна кивнула. «Вам жить надоело?» — спросил мальчик. Остальные тоже в ужасе уставились на Анну. «Это почему?» — холодно поинтересовалась Билли. «Там привидения!» — прошептал мальчишка. «Не слабые такие», — добавил другой. «Ваш дом не случайно долго пустовал», — сказал мальчик. «Короче, на вашем месте я бы...» «Что бы ты на нашем месте?» — спросила Конни. «Свалил бы оттуда», — закончил фразу мальчик. «И как можно скорее». «Ха-ха-ха-ха», — сказал Пауль. «Очень смешно». «Ты не понимаешь», — возразил мальчишка с чрезвычайно серьезным видом. «Вы живете рядом с настоящим домом с привидениями. Вот увидите». С этими словами он развернулся и, взволнованно переговариваясь с другими, побежал прочь. Анна смотрела им вслед, выпучив глаза. «Да фигня все это», — засмеялась Билли. «Они просто выпендриваются». «Жаль», — усмехнувшись, сказала Конни. «Было бы круто, если бы там действительно жило привидение. Может, оно милое, и мы бы подружились». «Ну, не знаю», — растерянно проговорил Пауль. «Мне кажется, они не шутили. В их взгляде...» «Да они просто разыграли нас», — засмеялась Билли. «Ну, тогда они хорошие актеры», — пробурчал Пауль. «Точно», — признала Конни. «Они так пялились, когда Анна сказала, где стоит дом». «Посмотрим», — подала голос Анна. «Вы раньше видели там привидения?» — деловым голосом спросила Билли. «Нет», — ответила Анна. «Ну вот видишь», — сказала Билли, — «все это ерунда. Не верьте ни единому слову». «Все». Госпожа Брунсберг вышла из магазина. «Поможете мне?» Ребята взяли несколько пакетов. «Мама», — начала Анна. «Что?» — откликнулась госпожа Брунсберг. «Пошли, нужно поскорее убрать все в холодильник». Она зашагала вперед. Анна, Билли, Конни и Пауль последовали за ней к машине. «Местные дети сказали, что у нас в доме водятся привидения», — рассказала Анна по дороге. «Я ничего такого не заметила», — засмеялась госпожа Брунсберг. «Ну или, по крайней мере, на вилле», — раздраженно добавила Анна. «Ой, Анна», — произнесла ее мама и надавила на газ. «Ты не должна верить всему, что говорят». Анна поджала губы и замолчала. Вернувшись, ребята тотчас побежали к дому на дереве разбирать добычу. Конни первой залезла наверх. «О, нет! Это еще что такое?» — закричала она. «Что там?» — спросил Пауль, но потом и сам увидел. На полу валялась пустая пачка из-под печенья. Спальные мешки были все в крошках. «Это кто-то из вас?» — спросила потрясенная Конни. «Нет», — заверили ее остальные. «Но кто это сделал?» — стала размышлять Конни. «Никки никак не мог сюда залезть». «Может, твой папа?» — засмеялся Пауль и подмигнул Анне. «Очень смешно», — сказала та, нервно собирая крошки. «Ничего не осталось», — отозвалась Билли и смяла пустую упаковку. «Кто же это мог быть?» — стал гадать Пауль. И вдруг Анна побледнела. «А что, если это привидение?» — пролепетала она. «Привидение, которое ест печенье?» Билли ухмыльнулась. «В таком случае оно мне уже нравится», — засмеялась Конни. Анна надулась. «А кто же тогда стащил печенье?» «Может, деревенские мальчишки?» — предположил Пауль. «Не думаю», — ответила Конни. «Они бы не успели дойти сюда пешком». Пауль пожал плечами. «Это хотя бы более вероятно». «Давайте посидим тихо и подождем. Вдруг кто придет?» — прошептала Билли. Друзья затаились и просидели так какое-то время. Но ничего не произошло. «Это скучно», — пробурчал Пауль. «Лучше давайте выясним, есть ли там за забором привидение». Они стали разглядывать сад в бинокль Билли. Но ничего интересного не увидели. «Привидения появляются только по ночам», — сказал Пауль. «Тем лучше, что сегодня мы спим здесь». Анна нервно сглотнула. «Пойдемте лучше к ручью», — проговорила Конни. Не хватало еще, чтобы Анна из-за своих страхов испортила им прекрасную ночь на дереве. И действительно, плескаясь в ручье и запуская наперегонки кораблики из листьев, Анна забыла о привидениях.